Глава 11. Робби отвернулся, когда док начал срезать кожу с тела Анжелы. Женщина продолжала кричать. Между ее воплями раздавались тошнотворные хлюпающие звуки. Робби закрыл руками уши, но все слышал. Он все слышал, но старался думать о чем-нибудь другом, представляя себя где-нибудь в другом месте. Ему хотелось оказаться где угодно, только не в том аду, в который он угодил. Спустя некоторое время крики прекратились. Наконец, док с ассистентом пошли обратно к клетке, толкая перед собой тележку, покрытую простыней. Робби совершенно не хотел знать, что там находилось, но предчувствовал, что скоро узнать придется. «Привет, Роберт», — сказал док. «Простите, что заставил тебя ждать. Операция Анжелы заняла больше времени, чем я ожидал. Но она прошла успешно. Взгляни на нее». Док сорвал простыню и показал Анжелу. Робби понадобилась минута, чтобы понять, что он видит. Это оказался большой стул с человеческими ногами вместо ножек и человеческими руками вместо подлокотников. По центру стула пролегал шов, разделяющий кожи разных цветов. Док повернул стул. У Робби все похолодело внутри. Спинка оказалась сделана из торса Анжелы. Кожу женщины частично срезали и обтянули ею стул. Рот ей туго зашили, но глаза были широко распахнуты, словно она в испуге озиралась по сторонам. В них читался такой ужас, что у Робби волосы на загривке встали дыбом. С одной стороны к телу была подключена капельница, к другой док присоединил катетер. «Видишь, мы подключили капельницу, чтобы ей поступала жидкость и питание, а катетер, чтобы она могла очищаться. Тебе не видно, у нее с этой стороны колоприемник. Это одна из моих лучших работ на данный момент. Она сможет жить долгой и здоровой жизнью в качестве любимого куска мебели. Просто изумительно, не правда ли?» Док провел пальцами по ее обнаженной груди и коснулся ее лица. «Человеческое тело способно выдержать многое, а уж какие формы оно может принимать при правильном соблюдении всех условий. Это будет моя лучшая работа. Как жаль, что я не могу поделиться своими работами со всем миром. Однако уже поздно, эта процедура сильно меня утомила. Этой ночью я отдохну, а завтра... завтра займусь тобой». «Что ты собираешься со мной сделать? Сделаешь из меня стул?» — спросил Робби. «О, нет, на тебя у меня другие планы. Не пугайся, тобой будут восхищаться и даже гордиться. Ты будешь частью особого замысла, единственной в своем роде». Робби думал лишь о криках и мерзких звуках, которые слышал, когда они работали над телом Анжелы. «Ты больной ублюдок, не прикасайся ко мне!» — сказал он. «О, все они так говорят, но конец у всех один. Я бы сказал тебе, не вздумай сопротивляться, когда настанет время. Ну, ты наверняка будешь, это нормально. Тебе, наверное, хочется отдохнуть. Завтра тебе понадобятся силы. Твоя жизнь обычного парня из колледжа закончится за несколько часов». Док развернулся и ушел. Ассистент покатил за ним стул. Глаза Анжелы продолжали смотреть на Робби, застыв в немом ужасе. Почему они просто не убили ее? Они обрекли женщину на страдания, находящиеся за пределами человеческих возможностей. Робби обошел клетку, потолкал и подергал ее части. Она напоминала сваренные вместе куски труб или арматуры. Расстояние между прутьями было достаточным, чтобы протянуть руку. Но на каждой двери висел замок. Робби залез на верхушку клетки и подергал прутья. Ни единого слабого места. Он спрыгнул вниз и осмотрел стены помещения. Он увидел много произведений искусства, сделанных из висевших там людей. Некоторые были живые, некоторые мертвые. Он подумал о том, какую боль ему придется испытать, если он вообще сможет ее выдержать. А если нет? Не похоже, что Дока заботят его ощущения. Робби удивился, как Анжела не умерла от сердечного приступа, ведь она так кричала. Он сел в углу клетки и закрыл глаза, надеясь, что когда откроет их, все это окажется кошмарным сном. Глава 12. Хорхе лежал на скамье, стиснув зубы, а Луис трахал его в задницу. Никогда в жизни Хорхе так не унижали. У него не встал, даже когда Луис гладил его член в ванной. Гильда приказала Луису оттрахать Хорхе. Сначала юноша пытался сопротивляться, но после пары разрядов из ошейника сдался. Анус сильно жгло. Милосердная гильда даже позволила Луису использовать смазку, но это не сильно помогло. Хорхе хотелось лишь, чтобы это все быстрее закончилось. Старая сморщенная гильда сидела на кровати и ухмылялась беззубым ртом. «Мужик, Луис, оседлай-ка его, порви ему жопу!» — кричала она. «Его задница принадлежит тебе! Да, да!» Больная сучка, извращенка. Хорхе почувствовал, как Луис стал быстрее двигать бедрами и сильнее трястись. С каждым толчком анус Хорхе рвался все больше. Он не был геем, ему даже никогда не хотелось попробовать анальный секс с Мисти. Теперь Хорхе радовался, что никогда не заставлял любимую пройти через это. Еще несколько сильных толчков, и он почувствовал, как семя Луиса потекло в его зад. Хорхе тошнило. «Вот так, Луис, отличная работа. Я, наверное, отправлю тебя отдохнуть. Ты скрасил мой вечер. Почему бы тебе не выйти ненадолго?» «Да, мэм», — сказал он. Луис встал и вышел. «Теперь ты... Я видела, вы хорошо повеселились. Теперь моя очередь», — сказала Гильда и легла на кровать. Она откинулась на спинку и сняла платье. «Дорогуша, иди-ка сюда и полежи мамочке киску». Хорхе посмотрел на ее сухие дряблые губки между ног. Оттуда торчали клочки жестких седых волос. «Ты шутишь?» — спросил Хорхе. Гильда молча нажала кнопку на пульте, и по его телу прошел электрический разряд. На этот раз Хорхе все обгадил своим дерьмом. Ему ведь только что порвали задницу. Похоже, на этом его унижение не закончится. «Что за черт? Посмотри, какая грязь! Всю постель!» — запричитала Гильда. «Извини, это из-за того, что ты бьешь меня током из этой херни. Еще и твой мальчик для секса растянул мне жопу. И что, по-твоему, должно было случиться?» Закончить он не успел. Гильда снова ударила его током. На этот раз Хорхе повалился прямо в кучу собственного дерьма. Он соскользнул с простыней на пол, попытался перекатиться, но тело ему больше не подчинялось. Хорхе пронзила дикая боль. Гильда снова ударила его током. Наконец она перестала. «А теперь немедленно приступай, мальчик!» — сказала Гильда, указав на него пальцем. «Ты принадлежишь мне и будешь делать все, что я захочу. И если я прикажу тебе оттрахать соседскую собаку, ты пойдешь и трахнешь соседскую собаку. Думаешь, все уже испытал? Да ты еще ничего не видел, сынок. А теперь живо вставай и лежи мою киску!» Хорхе медленно поднялся на ноги. «Может быть, мне сначала помыться?» — захныкал он. «Не-а! У меня уже киска болит, соскучилась по языкам. Иди сюда и хорошенько ее вылежи. Потом мы вместе примем душ». Хорхе залез на кровать и расположился у нее между ног. Гильда широко улыбнулась в предвкушении. Он смотрел на ее сморщенные половые губы и, преодолевая отвращение, потянулся к ним. Хорхе закрыл глаза и начал высовывать язык, пока не коснулся влагалища Гильды. «Давай, давай, парень, прижми свое личико. Не бойся, она тебя не укусит». Она громко захихикала. Милая старушка, с которой он встретился до этого, исчезла без следа. Ее место заняла настоящая гильда, старая садистка-психопатка. Хорхе почувствовал, как ее рука легла на его затылок. Она принялась толкать его все ближе. Хорхе засовывал язык все глубже, рассекая им сухие губы пожилой женщины. Хорхе коснулся языком ее клитора, который напоминал высохший изюм. Гильда обхватила его голову ногами и громко застонала. Хорхе принялся лизать быстрее и энергичнее. Он снова закрыл глаза, стараясь свыкнуться со всем этим. Он надеялся, что так все закончится быстрее. Он непрестанно тыкал языком в ее клитор. Иногда он покусывал его. И в тот момент Гильда громко стонала, а все ее тело начинало дрожать. Хорхе надеялся, что она сдохнет от сердечного приступа. Но, похоже, удача от него отвернулась. Гильда кончила и оттолкнула его голову. «Вау, ты вправду хорош. Даже Луис не доставлял мне такого удовольствия. Придется тебе делать это каждую ночь», — сказала Гильда. «Чудесно». «А теперь убери свою грязную жопу из моей постели и иди на улицу мыться. И не вздумай пользоваться моим душем. Не хочу, чтобы твое дерьмо размазалось по моей ванной. Пусть тебя Луис из шланга польет. Давай, выметайся. Ты омерзителен». Глава 13. Ошеломленная Диана лежала на траве. Она посмотрела наверх и увидела, как они отрезают от трупа Тины куски мяса и едят их. Некоторые делали бутерброды, клали мясо на хлеб. Остальные держали Диану и насиловали ее, периодически меняясь. Сначала она пыталась сопротивляться, но присоединившийся к ним здоровяк несколько раз ударил ее, после чего Диана быстро сдалась. Этот верзила оказался не только высоким. У него был огромный член. Диана чувствовала, как лопается ее кожа, когда он входил и выходил из нее. Она настолько обессилела, что им не пришлось ее даже связывать. Если бы девушка захотела убежать, то не смогла. Один раз Диана попыталась подтянуть ноги к груди, но у нее не получилось. Теперь она просто лежала, позволяя им делать с собой все, что им вздумается. Диана лишь надеялась, что это будет не слишком больно. Здоровяк подошел к ней и присел рядом. «А, чертовка, у тебя классная пизда. Моему хую на сегодня хватило. Думаю, я спустил тебя не меньше 5 раз», — сказал он. Диана не ответила. Она даже не взглянула на него, только лежала, уткнувшись носом в землю. «Хорошо, шоу подошло к концу», — раздался позади голос Скута. Он подошел к Диане и поднял за волосы ее голову. «Думаю, ей нужно отдохнуть. Я даю ей 20-минутный перерыв». И все они расхохотались. Скутер затащил Диану в дом, но там его уже ждал помощник шерифа Элвис. С ним была еще одна девушка, закованная в наручники. Она выглядела уставшей и испуганной. Диана подумала, что она и сама так выглядела всего несколько часов назад. «Добрый вечер, помощник шерифа», — сказал Скутер. «Что вы мне на этот раз привезли?» «Это, говорит, что ее зовут Миранда Стрикланд. Прижал ее на обочине на дороге. Гнала больше 100 миль в час. У нее клевая спортивная тачка», — сказал Элвис. «Я же тебе говорила», — сказала Миранда. «Я ехала обратно в Эль-Пасо. Мне позвонили, сказали, что моя мать попала в больницу». «Ну что ж, теперь ты туда точно не попадешь», — усмехнулся Элвис. «Отведи ее на место вместе с этой. Думаю, парням надо отдохнуть. Хорошо иметь запасной вариант, если ты понимаешь, о чем я», — сказал Скутер. Диана заметила, что Миранда смотрит на нее со смесью страха и любопытства. Новенькая еще не знала, что это за городок, чем он является на самом деле. «Куда меня посадить? Что случилось с этой девушкой? Что вы с ней сделали?» — возразила Миранда. «Заткнись, если не хочешь закончить, как она!» — выругался Элвис. Однако Миранда ему не поверила. Она резко развернулась и ударила Элвиса коленом в пах. Он согнулся пополам. Скутер ринулся к ней, но она ударила его прямо между ног. Он рухнул на землю. Диана заметила, что у Миранды на ногах парочка больших доктор Мартинис. Так что скутеру наверняка было больно. Диана стояла и смотрела, пока Миранда не окликнула ее. Ссылка. Доктор Мартинис. Обувная серия фирмы Airwear Ltd. Со времени появления на рынке достигла интернационального культового статуса. Крепкие ботинки, по фасону похожие на армейские. «Пошли!» – крикнула она. «Берем ключи и стволы, быстрее!» Элвис зашевелился, но Миранда ударила его коленом в лицо. Помощник шерифа рухнул на спину. Миранда несколько раз ударила его подошвой в лицо, в то время как Диана пыталась найти у него ключи. У нее сильно дрожали руки. Она не думала, что сможет справиться с этим. Лицо Элвиса было залито кровью. Он издал хриплый булькающий звук. Наконец Диана достала ключи и нашла тот, что открывал наручники. Она освободила Миранду. Получив свободу, Миранда нагнулась и достала из кобуры Элвиса пистолет, а из карманов – запасные обоймы. Скутер попытался встать на ноги. Миранда навела ствол на его промежность и спустила курок. В маленьком домике прогремел выстрел. Промежность скутера взорвалась, повсюду разлетелись кровавые ошметки. Одно из его яичек подкатилось к ноге Миранды. Она взглянула на него, а затем растоптала. Затем навела ствол в лицо Элвиса и выстрелила ему прямо в лоб. «Там на улице еще есть, они скоро сбегутся», – прошептала Диана. «Сколько?» – спросила Миранда. «Ну, думаю, двое-трое». Но раньше, чем она успела закончить, дверь распахнулась, и в дом ворвался Рой. «Что во имя Сэма Хилла?» «Ссылка. Сэм Хилл – американская сленговая фраза, по сути являющая синонимом фразы «черт». Миранда прострелила ему горло, прежде чем он успел договорить. Рой схватился за шею, он принялся хрипеть и метаться. А в этот момент вошел высокий здоровяк. Миранда выстрелила ему в коленную чашечку, а затем в голову. Верзила рухнул на пол. Последний попытался убежать, но Миранда выстрелила ему прямо в спину. Он упал ничком на землю во дворе. Диана восхищалась, глядя на то, как Миранда ловко перестреляла всех ее похитителей, словно глиняных голубей в тире. Ей до сих пор не верилось, что ее похитила и насиловала банда подонков, а теперь так быстро появился спаситель. Это казалось Диане нереальным, но происходило на самом деле. Через открытую дверь Миранда увидела тело Тины. «Это что за херня?» «Это была Тина», — сказала Диана. «Ну что ж, с ними такого не будет. Я рада, что у этого идиота не было револьвера, как у шерифа. Он где-то здесь поблизости. Давай-ка выбираться отсюда. У тебя одежда есть?» «Да плевать на одежду. Давай просто уберемся отсюда. Мои друзья тоже здесь. Их трое, но я не знаю, где они». «Ладно, сначала спасаем собственные задницы», — сказала Миранда. «Машина помощника шерифа стоит вниз по улице». «Его машина? А как мы возьмем его машину?» — спросила Диана. Миранда покачала ключами в руке и подмигнула. Глава 14. Робби разбудил здоровяк, открывавший клетку. Это был не тот ассистент Дока, которого он видел ранее. Робби вскочил на ноги и вжался спиной в прутья клетки. «Проснись и улыбайся, Хосе. Настало время встретиться с доктором», — сказал Громила. Он был одет в джинсы, обтягивающую футболку и ковбойскую шляпу. «Меня не Хосе зовут. Я в порядке, мне не нужен доктор», — сказал Робби. «А меня не ебет, как тебя зовут, и с доктором ты встретишься. Пшел!» Здоровяк потянулся к Робби, но тот размахнулся и ударил его в челюсть. Незнакомец отступил, затем резко ударил юношу ногой в живот. Робби показалось, что из его легких вышибли весь воздух. Здоровяк схватил его за руку и вытащил из клетки. «Видишь, хочешь драки? У Дока для тебя кое-что есть», — сказал Громила. Он потащил Робби к столу. Их там уже ждали. Док и два ассистента. «Роберт, я рад тебя видеть. Обещаю, ты не пожалеешь. Впрочем, может, и пожалеешь, но смирись. Это будет здорово. Теперь просто ложись на стул», — сказал док. До того, как Робби успел среагировать, здоровяк и ассистенты с силой положили его на стол и привязали ремнями. «Отпустите меня! Прекратите!» — кричал он. «Заткнись, парень. Все так говорят. Но это ничего не меняет. Мы сделаем с тобой, что захотим», — сказал Громила. «Хорошо», — сказал док. «У нас есть другой экземпляр?» «Да, док, он на столе. Я только что его принес», — раздался голос за спиной. Робби хотел посмотреть, о чем это они говорят, но он не смог пошевелить головой. «Ну что ж, хорошо», — сказал док. «Начнем». Робби увидел большую иглу. Один из ассистентов воткнул ее юноше в бедро. Тело Робби пронзила острая горячая боль от бедра до головы. Жидкость в шприце жгла все больше по мере того, как поршень шел вниз. Робби застонал, когда последняя капля попала в его тело. «Что это за херня?» – спросил он. Но они не обратили на него внимания. Док взял скальпель и принялся делать надрезы на груди жертвы. Что бы ему ни ввели, это не было обезболивающим. Скальпель жег больше укола. Док продолжал делать надрезы, продвигаясь в сторону живота Робби. Юноша закричал, когда док потянул его кожу в стороны с помощью зажимов, обнажая его внутренние органы. Робби не мог вынести вида своих внутренностей. Он уставился в потолок, стараясь полностью отключиться от происходящего. «Что за хуйня? Что вы делаете?» – кричал Робби. Его охватила паника. Он думал об Анжеле и о том, что сотворили с ней. Самой страшной участью он считал увечья и уродство. Робби полагал, что лучше умереть, чем жить в таком состоянии. Он снова начал сопротивляться, как только почувствовал, что док копается где-то у него внутри. «Прекрати сейчас же, Роберт!» – сказал док. «Ты ведь не хочешь, чтобы у меня рука дрогнула?» Робби снова уставился в потолок. Док продолжал копаться в его внутренностях. Иногда боль становилась такой сильной, что он едва мог ее вынести. Но затем она спадала. Но Робби не мог расслабиться даже в такие моменты. Он знал, что боль может вернуться в любую секунду. Ассистент сделал ему больной укол в другую ногу. Робби корчился от боли. Он увидел, как док положил что-то ему в живот. «Что это за хуйня?» Острая боль пронзила грудь и кишечник. Доктор продолжил свое дело. «Просто небольшая часть нашего проекта. Увидишь». Один из ассистентов достал неизвестное оборудование, состоящее из проводов и трубок. Доктор начал разрезать руки и ноги Робби. Юноша кричал. Снова пришла жгучая боль. Робби посмотрел наверх и увидел нечто похожее на ацетиленовую горелку. К ней был приделан странный железный предмет. Им они прижигали его кожу. В носу стоял запах ацетилена, раскаленного металла и горелой плоти. Глаза слезились. Робби закрыл их. Он же хотел, чтобы его просто убили. Он не желал видеть, в какую часть мебели его превратят. Он подумал... Что бы было, если бы они не остановились тогда? Что, если бы повели себя по-другому или просто сбежали от этих липовых полицейских, которые их остановили? Робби подумал о Диане, о том, что случилось с ней. Если ему пришлось пройти через такое, то что могут сделать с его любимой девушкой? Когда прекратили прижигать... Робби услышал звук заводящейся пилы и почувствовал, как она разрезает свод его черепа. Он зажмурился, закричал и начал молиться. Он громко выкрикивал молитвы и старался думать о счастливых днях своей жизни. When we dream. Глава 15. Мисти лежала на столе безвольной куклой. Бак изнасиловал ее гаечным ключом, вантусом и теннисной ракеткой. Перед тем, как взять очередной предмет, он бил ее по лицу. Волосы Мисти прилипли к лицу. Оно было покрыто запекшейся кровью, грязью и потом. Левый глаз полностью заплыл, но правый был широко открыт. Губы и десна, после того, как Бак вырвал ей зубы, превратились в кровавое месиво. Нос, судя по ощущениям, был сломан. Месть всегда гордилась тем, что она была бойцом по жизни. Она никому не позволяла командовать собой. Никто не мог поднять на нее руку безнаказанно. Один тип попытался. Год назад в клубе «Остин». Перед ней начал танцевать незнакомый парень. Месть проигнорировала его, но ее бойфренд истолковал это совсем по-другому. Он вытащил ее из клуба и дал пощечину. Это был первый и последний раз, когда мужчина поднял на нее руку. До этого дня, разумеется. Когда парень ударил ее, она выхватила перцовый аэрозоль, что всегда носила с собой, и выпустила струю ему в глаза. Прежде чем уйти, она врезала ему по яйцам. Потом мистер рассказала о случившемся своим старшим братьям. Несмотря на ее протесты, они нашли его и хорошенько обработали. Больше она ничего об этом парне не слышала. Теперь все изменилось. Мисти и представить себе не могла, через что ей придется пройти за последние несколько часов. Ее насиловали всевозможными способами. Сквозь пелену слез и закрытый глаз она видела Бака. «А что ж, чертовка, мне сказали, что ты крепче предыдущий, но ты продержалась даже меньше». «Я имею в виду, что в тебе не осталось бойцовского запала. Ты сломалась гораздо быстрее», — сказал он. Мисти тупо уставилась в окружающее пространство. Бак точил громадный нож. «Знаешь, у меня есть идея. Всегда хотел попробовать. Ты идеально для этого подойдешь», — сказал он. Бак встал. Он схватил Мисти за волосы и потащил ее в угол. Бак взял наручники и заковал руки девушки спереди. Прямо над головой Мисти висел мясной крюк. Бак приподнял Мисти над землей и повесил ее на крюк за наручники. Мисти болталась, с трудом держась лишь на одних руках. Бак взял нож и поднес к ее лицу. «Вот теперь не дергайся, будет немного больно», — сказал он и начал резать ножом ее талию. Бак начал с пупка. Он провел ножом вокруг ее правого бока, затем на спине и завершил порез там, где начал. Мисти кричала и молотила его ногами, но, несмотря на это, Бак смог сделать идеально ровный порез. «Черт, у тебя еще остались силы драться», — рассмеялся мучитель. Бак сунул пальцы в разрез, ручьями потекла кровь. Он принялся руками сдирать кожу с мышц и костей девушки. Бак стянул с нее кожи столько, сколько смог. Крики Мисти потонули в треске и хлюпанье разрываемого кожного покрова. Бак продолжил сдирать с нее кожу такими движениями, словно снимал трусы. У Мисти уже обнажились окровавленные ягодицы. Бак сдирал кожу дальше, уже с бедер. С каждым рывком Бак все больше потел и стонал. Мисти продолжала кричать и пинаться. Но чем больше с нее слезала кожа, тем больнее ей становилось. Девушке казалось, что ей оторвали ноги. Боль была столь нестерпимой, что она не знала, сможет ли ее выдержать. Больнее всего кожа слезала с ее вагины и половых губ. Мисти кричала нечеловеческим голосом. Наконец Бак содрал кожу с ее лодыжек. Мисти старалась не смотреть вниз. Ей не хотелось видеть, что он с ней сделал. Бак встал и оглядел ее, восхищаясь своей работой. «Вау, а выглядит не так, как я думал», — сказал он. Мисти перестала кричать, она просто висела и скулила, надеясь, чтобы он, наконец, убил ее. «Интересно, что ты при всем этом чувствуешь?» — сказал он и спустил штаны, обнажив свой изувеченный член. Он успел помыть и забинтовать его. Бака явно обрадовала, что пенис не сильно пострадал. Здоровяк подошел к ней сзади и положил руку на плечо. Затем его член проскользнул в ее окровавленную вагину. Бак начал дергаться бедрами. «Черт, это и правда хорошо», — сказал он. «Пожалуйста, просто убей меня, пожалуйста», — умоляла Мисти. «Да нет, это ж здорово. Мне нужно будет тебя сохранить. А теперь закрой хлебало, пока я в тебе», — сказал он, пыхтя позади нее. «Может, потом отдам тебя доку, он тебя обратно зашьет, и мы продолжим веселье». Глава 16. Хорхе вышел на крыльцо, солнце клонилось к закату. За домом оказался небольшой лагерь, который не было видно из окна. Несколько маленьких палаток, стоящих в ряд. Хорхе решил, что именно тут спят рабы. Это казалось ему диким. Настоящие рабы здесь, в современной Америке. Это было так. И он теперь один из них. «Что с тобой случилось?» — спросил Луис, окинув взглядом Хорхе. Он уже надел свои плавки спида, а Хорхе был все еще голым. К ним подошли другие рабы, четверо или пятеро мужчин и одна женщина. Она выглядела старше остальных. Ее тело сильно исхудало. «Да она рехнулась, постоянно током била», — сказал Хорхе. «Это он?» — спросил другой раб, коренастый латиноамериканец. «Он мне не нравится», — сказал низкорослый. «И ты обосрался?» – спросил Луис. «Я ничего не мог поделать, она меня била током, еще потом отлизать заставила». «Ты хорошо позаботился о маме?» – спросил коренастый. «Я что?» – спросил Хорхе. «Хорошо ли ты позаботился о маме?» – повторил он. «А ты кто такой?» «Я Бенза, а ты, мать твою, кто?» – ответил коротышка. Хорхе отметил, что у Бенза был женоподобный шепелявый голос. То ли он стал так говорить, когда стал рабом, то ли всегда так говорил. «Я Хорхе». «Ну что ж, позволь сказать тебе, Хорхе, мы должны заботиться о маме. Мы относимся к маме с любовью и уважением. И это точно не включает в себя завалиться к ней перемазанным в говне». «Почему ты называешь эту чокнутую сучку мамой?» – спросил Хорхе. Бензо встал напротив него, лицом к лицу. Вернее, лицом он доставал Хорхе лишь до груди. «Будь поосторожнее, милый мальчик. Уж я тебя заткну нахуй!» – сказал он. «Ребята, хорош, Хорхе. Давай я тебя из шланга полью. От тебя дерьмо мразит. Серьезно!» – вмешался Луис. Он повел Хорхе к шлангу и повернул вентиль. Хорхе аж подпрыгнул, когда Луис окатил его струей. Ледяная вода вылетела под сильным напором. Она сжарила его, как сотни пчел. Хорхе несколько раз повернулся, пока поток воды не смыл с него подсохшее дерьмо. Наконец он полностью отмылся. Юноша был не в восторге от такого душа, но смыть говно и запах старухи оказалось настоящим счастьем. «Не бойся, Бенза», — сказал Луис. «Он всегда защищает гильду». «До такой степени, что мама и называет». «Похоже, он к ней привязался. Несколько других рабов тоже. Что-то вроде стокгольмского синдрома. Знаешь, когда жертва становится на сторону похитителя». «Ну да, я слышал этот термин», — сказал Хорхе. «Мы живем в этих палатках?» «Ну да, здесь спим. Ночью тут около 90 градусов». «Ссылка. 90 градусов по Фаренгейту. Это примерно 33 градуса по Цельсию». «Да», — сказал Луис. «Хреново». «Сколько ты уже здесь?» — спросил Хорхе. «Я потерял счет. Около года. Бенза еще дольше. Несколько лет». «Господи боже, что это за город? Я имею в виду, как они умудряются тут так жить? Откуда вообще эти люди?» — спросил Хорхе. «Понятия не имею, дружище. Я просто делаю все, чтобы выжить». «Думаешь, она тебя отпустит?» «Она старая, когда-нибудь умрет. Надеюсь, когда это произойдет, я отсюда и выберусь». Не думаю, что кому-нибудь удастся найти этот город. Никто не знает о его существовании. Вот дерьмо, сказал Хорхе. Кроме шуток, ответил Луис. Вдалеке раздались выстрелы. Кто-то стреляет. И часто тут такое? Спросил Хорхе. Раздался еще один залп. Не очень, сказал Луис. Снова раздались выстрелы. Пойдем-ка в палатки. Они побежали на другую сторону двора. Луис указал ему на одну из палаток. «Тут жил Рон. Теперь она твоя», — сказал он. Хорхе встал на четвереньки и заполз внутрь. Вдалеке опять раздались выстрелы. Он решил, что шериф или еще кто-нибудь застрелил раба. Хорхе подумал о Мисте. Жива ли она? Ее отправили к некому типу по имени Бак. Судя по всему, он жил в глуши даже по меркам этого городка. Хорхе постарался не думать о том, что с ним могут сделать. В глубине души он надеялся, что стреляют пришедшие им на помощь люди. Глава 17. Диана шла за Мирандой вниз по улице. Ее компаньонка держала перед собой ружье. Как она и сказала, полицейская машина Элвиса стояла на перекрестке в квартале отсюда. Миранда открыла дверь. Диана села на пассажирское сиденье. Она была все еще голой, но стыдливость осталась далеко позади. Миранда прыгнула на место водителя и вставила ключ в зажигание. Когда она завела машину, заднее стекло разбилось от выстрела. «А черт, шериф вернулся!» — крикнула Миранда. «Давай выбираться отсюда!» — сказала Диана. Миранда завела машину и нажала на газ. Она понятия не имела, куда едет. Но идея убраться подальше из этого утонувшего среди скал городка казалась хорошим началом. Все дороги были грязными. Машина оставляла за собой клубы пыли. Миранда ехала по городу. Позади раздалось еще несколько выстрелов. Но ни один не достиг цели. В 50 ярдах впереди на дорогу вышел человек в бейсболке с винтовкой в руках. Он целился в них. Миранда нажала на газ. Диана пригнулась. Мужчина выстрелил. Пуля попала в ветровое стекло справа, но никого не задела. Мужчина перезарядил винтовку и снова прицелился. На этот раз Миранда свернула в сторону и сбила его. Машина подбросила мужчину вверх. Он приземлился на крышу автомобиля и отлетел в сторону. Диана увидела, как он рухнул на дорогу позади них. «Срань господня!» — крикнула Миранда. «Ты видела?» «Да, это безумие какое-то». Впереди показался крутой поворот. Дорога уходила по спирали вниз по холму. Диана забеспокоилась. Машина ехала слишком быстро. «Может быть, стоит сбавить скорость?» — спросила она. «Дорога становится уже, а холмы очень крутые». «Черт, нет! Нам нужно сваливать нахер отсюда!» — сказала Миранда. Через несколько поворотов машина выехала на грунтовую дорогу. Следующий поворот был круче остальных. Миранда сбавила скорость, но как только она повернула, машина покатилась вниз. Автомобиль провернулся еще раз и приземлился в придорожную канаву. Диана провалилась в пустоту. Она ударилась лицом о приборную доску. Затем в потолок и под конец об голову Миранды. Она не знала, сколько было без сознания. Несколько минут или секунд. Миранда под ней зашевелилась. «Эй, ты в порядке?» — спросила Диана. «Думаю, да, но нога сильно болит», — сказала Миранда. Диана посмотрела вниз. Ногу Миранды зажала в рулевом колесе и развернула на 180 градусов. «Совсем плохо?» — спросила она Диану. «Ух, ну... не так, чтобы плохо», — соврала Диана. «Небольшой перелом». «Болит ужасно», — простонала Миранда. «Хорошо выглядите. У нас тут пара крыс в капкан попались», — раздался бас шерифа Каттера. «О, черт», — сказала Миранда. Шериф сунул голову в разбитое окно пассажирского сиденья, держа в руке револьвер. «Вы обе вылезайте. Не заставляйте вытаскивать вас оттуда», — сказал он. Диана выбралась через пассажирскую дверь. Каттер схватил ее и заковал в наручники. У Дианы тряслись ноги. Она с трудом на них держалась. Диана вздрогнула от одного его прикосновения. Часть ее хотела, чтобы он просто пристрелил ее после всего того, через что ей пришлось пройти. Одному богу известно, что сделают с ней теперь. Шериф повел ее к машине. Посадил на заднее сиденье и закрыл дверь. Каттер вернулся к сломанной полицейской машине и крикнул Миранде. «Ты как, вылезешь или нет?» «Я не могу. У меня нога застряла. Думаю, она сломана. Мне нужна помощь», — сказал Миранда. «Ты, наверное, не знаешь, как тут решаются дела. У нас нет скорой помощи. Но для тебя у меня есть вот это». Каттер подошел к своей машине и открыл багажник. Он достал оттуда какой-то предмет и вернулся назад. В руках у него была канистра с бензином. Он занес ее над окном пассажирского сиденья и начал заливать бензин в машину. «Что ты делаешь?» – закричала Миранда. «Прекрати! Это что, бензин?» «Он самый дорогуша. Больше тебе не нужно будет беспокоиться. Я сломала ногу», – сказал Каттер и бросил канистру в машину. Он достал из кармана спичечный коробок. «Пожалуйста, не делайте этого! Ты не можешь просто оставить меня здесь! Мне словно ногу оторвало!» – умоляла она. «Извини, дорогая, тебе следовало подумать об этом до того, как ты начала стрелять в моем городе и убивать его жителей». Каттер зажег спичку, посветил ею, чтобы получше разглядеть все, и бросил ее в машину. Шериф шел обратно. За его спиной Миранда издала самый страшный крик из всех, что Диана когда-либо слышала. Она сидела в патрульной машине и беспомощно наблюдала, как заживо сгорает ее последняя надежда на спасение.